смотришь, Павлунушка, сдержи свое слово и утеши отца, весьма много тебя любящего. Поутру 31 октября. Ставший только сию минуту, бодрственнее могу описывать вам, милостивый государь-батюшка, о своем путешествии. И так скажу, что по сей дороге много представляется глазам нового и достойного рассмотрения. В Алдайских горах в особливости находится столько прекрасных мест положений, что можно бы ими любоваться до бесконечности, ежели б весьма беспокойный переезд по онам не заставлял забывать сии красоты, а только бронить такое кривое и неровное положение места, особливо как нам довелось ехать по всему месту, все грязью. А к тому ж местами глубокие пески, а в других не очень исправные мостовые, нам ужасно как надоедали. Они заставляли нас ехать шагом, а сие не очень весело, для того, что переезды не так велики, а трясения все-таки трясением. Хотя мы долго уж едем, а сия дорога довольно нам приносит скуки, но дорога, кажется, нам как-то коротка, потому что мы не более ее видим в день, как одну упряжку, то есть послеобеденную, а утреннюю почти всю спим, привыкнувши к тому, несмотря на все трясения и кибитки. Выезжаем мы из квартир очень рано. Становимся кормить лошадей часов в 8 или 9 и стоим часу до 1 или 2. В сие время напиваемся мы досыта чаю, им одним почти мы и дышим. Потом приносит мой пульпет, и я записываю в своем календаре все нужное и замеченное. Там мы обедаем. Обеды наши состоят не из пышных яств и соусов. Дорогу же, то есть после обеда, с товарищем своим мне не скучно. Как книги от трясения кибитки читать никак не можно, то занимаемся мы беспрестанно различными разговорами. Говорим по-французски, поем от скуки иногда песни и жустарим все понемногу. Прочитав сие письмо, продолжал я прежде начатое свое и писал следующее. «Весьма и весьма доволен я тобою, мой друг, что ты не пропустил отписать к нам письма из Крестцов. Оно служило нам немалым утешением. По крайней мере, узнали мы, что ты до Крестцов доехал благополучно и много тому порадовались. Описанием путешествия твоего я доволен, и нахожу в письмах твоих слог, час, очень лучший и приятнейший. Вот что делает практика и многое упражнение. Как сие письмо к тебе дойдет, то будет уже 2 недели слишком, как находишься ты в Петербурге. О, Павлушка, как-то ты всем славном городе проживаешь, и что-то с тобой, мой друг, там происходит. Ты в Настасином письме пишешь, что однажды, сидя на бугорке под елками, думал, что полетел бы к нам в нашу сторону, а я полетел бы теперь к тебе, посмотрел бы на тебя, на все твои дела и на все происходящее с тобой. Бессомненно, ты кое с кем теперь уж познакомился, и жить там попривык уж сколько-нибудь. Желал бы я, мой друг, чтоб ты в рассуждении не коротко известных людей имел всегда осторожность, и всегда б то помнил, что ныне наполнен свет множеством таких людей, коих наружности никак не можно верить, и что, положась на оную, тотчас обмануться можно. А особливо обходись осторожно с молодыми людьми, из них постоянных и добродетельных ныне со свечкой среди бела дня искать надобно. Берегись, чтоб они не завели тебя в какие сети и не запутали во что-нибудь худое. В особливости береги как можно деньги и не теряй их по-пустому. Я потребую от тебя в них отчету, и тебе стыдно будет, ежели ненужными издержками ты меня огорчишь и уменьшишь ту радость, которую иметь я буду при твоем возвращении. Тебе надобно уж учиться хозяйничать и помнить, что и весь наш достаток невелик. Тебе ж самому сбереженное после сгодится, и как не достанет на надобное, то где ты тогда изволишь взять? В праздное время ищи пребывание свое сделать себе калик можно полезнейшим, стараясь видеть все зрение и примечания достойны. Поищи случаи побывать на фарфоровой, на хрустальной, на шпалерной фабрике, также в Академии наук, художеств, в Адмиралтействе, в Невском монастыре и в других тому подобных знаменитых местах, и замечай все, что был тебе по приезде к нам о чем рассказать и тем доказать, что ты не по-пустому был в Петербурге. Ежели нечего тебе читать, то отыщи книжные лавки, особливо Миллерову, як наиглавнейшую. Набери поболе везде каталогов, и не найдешь ли какой хорошей биографической книги, пожалуй себе хоть купи оную и читай. Еще не отыщешь ли в академической лавке петербургских проспектов, и когда деньги будут в остатках, то купи и привези с собою. Я давно их добиваюсь. Ежели попадутся эстампы с портретами каких-нибудь знаменитых людей, например, у нейренбергцев, и не очень дорогие, то и он и купить можешь. Все сие составит для меня наилучший гостиниц, но на все сие не спеши терять деньги. Вот чем и чем наполняю я к тебе уже письмо, когда о ином писать нечего, но теперь покуда полно».